Наташка очнулась. Открыв глаза, увидела серые стены и поморщилась от головной боли. К горлу подступила тошнота. Вокруг стоял полумрак, и только из квадратного окна под потолком проникал лунный свет. Пошарив руками вокруг себя, девушка поняла, что лежит на бетонном грязном полу. Как привокзальная бомжовка. Куда же в этот раз занесло? Голова невыносимо гудела. Она собралась силами и попыталась подняться. Из глубин живота к горлу подкатила зеленая муть. Наташа задышала часто-часто, кое-как утихомирила взбунтовавшийся желудок и опять легла. Какое-то дежавю, уже нечто подобное со мной происходило. У кого-то входит в привычку долбасить меня по башке. Наташа все-таки поднялась, чтобы осмотреться. Она вглядывалась в темноту, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. Девушка вытянула вперед руки и осторожно сделала шаг, второй, и споткнулась обо что-то мягкое. Какой-то матрас или куча тряпок. Через секунду отскочила, как ошпаренная, куча зашевелилась и застонала. По голосу стало понятно, что это мужчина. Она присела на корточки, в тусклом лунном свете нащупала его плечо и легко потрепала. «Эй, просыпайся, ты живой?» Но ответа не последовало, только слабый стон. Наклонившись к его лицу, почувствовала легкое прерывистое дыхание, ощупала руки, ноги мужика, вроде все на месте. Что делать дальше, Наташка не знала. В темноте все равно ничего не обнаружит и не увидит. Только ноги переломает, надо ждать, когда взойдет солнце. Она села рядом с мужиком и задумалась. Если как следует раскинуть мозгами, то получается такая картина. Все, что происходит сейчас, это продолжение турецкой истории, и это плохо, потому что неизвестно, чем все закончится. Хорошо другое. Если бы хотел убить, убил сразу, а не селили в этих роскошных апартаментах, да еще и с мужиком в придачу. Наташка прислушалась. Вокруг стояла тишина, и только из окна доносился шум ветра, который гулял где-то в кронах деревьев. Она ощупала свою голову и поняла, что ее головная боль и тошнота не только от удара. Скорее всего, вкололи какой-то укол, вероятно, снотворное. Иванова попыталась сообразить, сколько уже валяется здесь, какой сейчас день, где находится, но мысли разбегались, не давая вразумительного ответа. И поэтому лучше поступить, как советует китайская мудрость. В любой непонятной ситуации ложись спать. Или, как гласит русская народная классика, утро вечера мудренее. Присутствие рядом живого человека вселяло оптимизм. Убивать двоих гораздо сложнее, лучше не думать об ужасном. Она притиснулась поближе к мужику и попыталась уснуть, думая сквозь дрему. Хорошо, что лето, не так холодно. Есть шанс не умереть от пневмонии или воспаления легких. И как только первый луч солнца проник в маленькое оконце под потолком, Наташа разлепила веки, рассмотрела каземат, и до нее начал находить весь трагизм происходящего. Она с ужасом осознала, что находится не в своей уютной кровати, а валяется на грязном полу рядом с совсем незнакомым мужиком. Девушка подскочила, затрясла его за плечи, несколько раз ударила ладошкой по бледным заросшим щекам, потом схватила за руки, попытаясь поднять вялое тело. Не хватало, чтобы он превратился в труп. И, наконец, мужик часто задышал и открыл глаза. Наташа облегченно вздохнула. «Ну, слава богу, я уже думала, что ты труп! Ночью проверяла, ты дышала, а сейчас притих!» «Где я?» — прокашливаясь, спросил мужчина. Поднялся с пола и стал растирать веки. «Ой, как голова болит!» «Там же, где и я!» — сарказмом сказала Наташа. Они стали ходить из угла в угол, осматривая возможные лазейки. В голове девушки вдруг возникли воспоминания из детства, когда летом родители отправляли в летний лагерь. Если отряд дежурил по столовой, они забирали в коробки и ящики с продуктами вот из такой комнаты. Да, это помещение напоминало лагерный продуктовый склад. Большая штукатуренная комната с полками, маленькими окошками под потолком и толстой железной дверью. «Как давно мы здесь?» – не прекращая поисков, спросил парень. «Я не знаю точно. Но ночь мы провели с тобой вместе», — автоматически ответила Наташка, и в голову пришла странная мысль. «Где-то я видела этого человека, но где?» Потом они сели на пол друг напротив друга. Иванова без смущения внимательно рассматривала парня. Невысокого роста, с прекрасной атлетической фигурой и многодневной щетиной, из одежды лишь майка, шорты и сланцы. «Похоже, мужик отлучаться далеко не собирался. Как будто вышел покурить», — подумала она, осматривая то его, то себя. Не то, что я, училка. Узкая серая юбка и светлая блузка из тонкого шелка покрылись грязными пятнами. Это и понятно, ночь подметала бетонный пол. Память вернула в тот вечер, когда она завалилась на грязные ступени лестничного марша. Если бы хотели убить, то сделали это там, в пустом подъезде. Значит, еще есть надежда выбраться из этой переделки живой. Она еще раз обшарила все углы, но ни сумочки, ни телефона и вообще никаких вещей, кроме старых ящиков, не обнаружила. И тут отчетливо вспомнила, где видела своего сокамерника. Сама не поверила внезапной догадке, слишком невозможным показалось озарение. Наташка резко повернулась и, глядя парню прямо в глаза, спросила: «Ты кто?» Он отпрянул от неожиданности и вопросительно потупил взгляд.